Глава вторая. Сумасшедший. Совершенно мирские люди не понимают даже мира, они полностью полагаются на несколько циничных и ложных изречений. Однажды я гулял с преуспевающим издателем, и он произнес фразу, которую я часто слышал и раньше. Это, можно сказать, девиз современности. Я слышал ее слишком часто и вдруг увидел, что в ней нет смысла. Издатель сказал о ком-то: «Этот человек далеко пойдет, он верит в себя». Слушая его, я поднял голову, и взгляд мой упал на омнибус с надписью «Хэнуолл». «Хэнуолл — сумасшедший дом в западном пригороде Лондона». Дальше Честертон обыгрывает сходство слов «Хэнвелл» и «Хэлл» — «Ад». Я спросил: «Знаете, где надо искать людей, больше всего верящих в себя?» «Могу вам сказать. Я знаю людей, которые верят в себя сильнее, чем Наполеон или Цезарь. Люди, действительно верящие в себя, сидят в сумасшедшем доме». Он кротко ответил, что многие люди верят в себя, но в этот дом не попали. «Да», — отвечал я, — «и кому, как не вам, знать их? Спившийся поэт, у которого вы не взяли кошмарную трагедию, верит в себя. Пожилой священник с героической поэмой, от которого вы прятались в задней комнате, верит в себя. Если вы обратитесь к своему деловому опыту, а не к уродливой индивидуалистической философии, вы поймете, что вера в себя — обычный признак несостоятельности. Актеры, не умеющие играть, верят в себя. И банкроты. Было бы куда вернее сказать, что человек непременно провалится, если он верит в себя. Самоуверенность — не просто грех, это слабость. Безусловная вера в себя — чувство истерическое и суеверное, вроде веры в Джоанну Сауткот. Сауткот. Джоанна. Годы жизни 1750-1814. Английская пророчица, объявившая, что ей предстоит стать матерью нового мессии. У человека с такой верой, Хэнуолл, написано на лбу так же ясно, как на этом омнибусе. И тут мой друг-издатель задал глубокий и полезный вопрос: если человек не должен верить в себя, во что же ему верить? После долгой паузы я сказал: «Я пойду домой и в ответ на ваш вопрос напишу книгу. Вот эта книга». Думаю, книга может начаться там же, где наш спор, по соседству с сумасшедшим домом. Современные ученые ясно чувствуют, что любое исследование необходимо начать с факта. Прежние богословы точно так же ощущали эту необходимость. Они начинали с греха, факта реального, как картошка. Должен человек омыться в водах крещения или нет? Во всяком случае, никто не сомневался, что помыться ему надо. А ныне в Лондоне религиозные наставники, вовсе не материалисты, отрицают уже не спорную воду, а неоспоримую грязь. Некоторые новые теологи оспаривают первородный грех, единственную часть христианского учения, которую действительно можно доказать. Некоторые последователи преподобного Кэмпбелла с их слишком утонченной духовностью принимают божественную безгрешность, которой они и во сне не видали, но в сущности отрицают человеческий грех, с которым мы сталкиваемся каждый день. Кэмпбелл Реджинальд Джон. Годы жизни 1867-1965. Английский священник, богослов, сторонник обновления церкви, автор книги «Новая теология» 1907 года. Величайшие святые и величайшие скептики равно принимали реально существующий грех за отправной пункт своей аргументации. Если правда, как оно и есть, что человек может получить изысканное наслаждение, сдирая шкуру с кошки, то приходится отрицать либо Бога, как атеисты, либо нынешнюю близость Бога и человека, как христиане. Новые теологи, кажется, считают, что разумнее всего отрицать кошку. В этой удивительной ситуации просто невозможно, обращаясь ко всем, начинать, как наши отцы, с факта греха. Тот самый факт, который для них и для меня ясен как дважды два, теперь подвергают сомнению или отрицают. Но хотя мои современники отрицают грех, я не думаю, чтобы они отрицали сумасшедший дом. Мы все еще согласны, что бывает обвал разума столь же несомненный, как обвал дома. Люди отрицают ад, но не Хенуволл. Для начала в нашей аргументации Хенуволл может заменить ад. Я имею в виду вот что. Когда-то все теории оценивали, проверяя, не вынуждают ли они человека потерять душу. Мы можем оценить современные теории, проверяя, не вынуждают ли они человека потерять разум. Правда, некоторые легко и свободно говорят о безумии, как о чем-то самом по себе привлекательном. Но легко понять, что красива только чужая болезнь. Слепой может быть живописен, но нужны оба глаза, чтобы это увидеть. Так и дичайшей поэзии безумия могут насладиться только здоровые. Для безумного его безумие вполне прозаично, потому что оно реально. Человек, считающий себя цыпленком, так же обычен для себя, как цыпленок. Человек, считающий себя куском стекла, так же скушен себе, как кусок стекла. Однородность его мышления делает его скучным, она же делает его сумасшедшим. Мы видим смешную сторону его мысли, и он кажется нам даже забавным. Он не видит ничего смешного в своей мысли, именно поэтому его помещают в Хенуволл. Короче говоря, чудачества удивляют только обычных людей, но не чудаков. Вот почему у обычных людей так много приключений, в то время как чудаки все время жалуются на скуку. Вот почему все новые романы так быстро умирают, а старые сказки живут вечно. В старой сказке герой — нормальный мальчик. Поразительны его приключения. Они поражают его, потому что он нормален. В современном психологическом романе центр сместился, герой ненормален. Поэтому ужаснейшие события не могут произвести на него должного впечатления, и книга скучна. Можно сочинить историю о человеке среди драконов, но не о драконе среди драконов. Волшебная сказка говорит нам, что будет делать нормальный человек в сумасшедшем мире. Современный реалистический роман повествует о сумасшедшем в скучном мире. Так, начинаем с сумасшедшего дома. Отправимся из этой странной и мрачной гостиницы в наше интеллектуальное путешествие. Если мы рассматриваем философию здравого смысла, прежде всего надо избавиться от одной распространенной ошибки. Многие полагают, что воображение, особенно мистическое, опасно для духовного равновесия. Часто говорят, что поэты психически неуравновешены. Лавровый венок чем-то напоминает дурацкий колпак. Факты и история решительно опровергают это мнение. Большинство поэтов были не только нормальными, но и чрезвычайно деловыми людьми. И если молодой Шекспир вправду стерег лошадей, значит, именно ему их доверяли. Воображение не порождает безумие, его порождает рационалистический ум. Поэты не сходят с ума сходят шахматисты. Математики и кассиры бывают безумны, творческие люди очень редко. Как будет ясно из дальнейшего, я вовсе не нападаю на логику, я только говорю, что опасность таится в ней, а не в воображении. Художественное отцовство так же здраво, как физическое. Более того, стоит отметить, что обычно поэты сходят с ума тогда, когда их разум ослаблен рационализмом. По, например, был сумасшедшим, но не потому, что он был полон вдохновения, а потому, что он был чрезвычайно рационалистичен. По, Эдгар Аллан, годы жизни, 1809-1849, американский писатель-романтик, поэт и критик. Говоря о его склонности к анализу, Честертон имеет в виду, что в детективных рассказах По сыщик-любитель приходит к правильному выводу чисто логическим путем. Даже шахматы слишком поэтичны для него. Он не любил их за то, что они полны королей и ладей, как поэма. Он явно предпочитал черные диски шашек, потому что они похожи на черные точки диаграммы. Вот, возможно, самый сильный пример. Коупер — единственный английский поэт, сошедший с ума, и его, несомненно, свела с ума логика, уродливая и чуждая ему логика предопределения. Коупер Уильям, годы жизни 1731-1800, английский поэт-сентименталист. По религиозным убеждениям Коупер был кальвинистом, и в моменты душевного расстройства ему казалось, что он приговорен к вечным мукам за некий непростительный грех. Тем не менее, он написал шуточную поэму «Увлекательная история Джона Джилпина». В 1783 году главный герой, который торговец полотном, взобравшись на одолженную лошадь, не сумел удержать ее и был унесен в неведомое путешествие. Поэзия была не болезнью, а лекарством. Поэзия отчасти сохраняла ему здоровье. Он иногда забывал иссушенный багряный ад, куда его загонял ужасный детерминизм среди спокойных вод и белых лилий Узы. Он проклят Жаном Кальвином и почти спасен Джоном Джилпином. Кальвин Жан, годы жизни 1509-1564, видный деятель реформации, основатель крайнего течения в протестантизме, получившего его имя. Кальвинизм утверждает предопределение, по которому каждый человек изначально предназначен Богом к спасению или, чаще всего, к вечной гибели. Честертон пользуется тем, что французское имя «Жан» соответствует английскому «Джон», имени персонажа поэмы Коупера «Увлекательная история» Джона Джилпина. Мы то и дело видим, что люди не сходят с ума от грез. Критики куда более безумны, чем поэты. Гомер целостен и достаточно уравновешен, а комментаторы раздирают его на нелепые лоскутья. Шекспир остается самим собой, хотя некоторые ученые открыли, что он кто-то другой. И хотя Иоанн Богослов узрел много странных чудищ в своем видении, он не видал создания столь дикого, как один из его комментаторов. Все очень просто. Поэзия в здравом уме, потому что она с легкостью плавает по безграничному океану. Рационализм пытается пересечь океан и ограничить его. В результате истощение ума сродни физическому истощению. Принять все — радостная игра, понять все — чрезмерное напряжение. Поэту нужны только восторг и простор, чтобы ничто его не стесняло. Он хочет заглянуть в небеса. Логик стремится засунуть небеса в свою голову, и голова его лопается. Не очень важно, но не безразлично, что эту ошибку обычно подкрепляют поразительно неверной цитатой. Мы все слышали, как люди, ссылаясь на Драйдена, говорят, что гений близок к безумию. Драйден Джон, годы жизни 1631-1700, английский поэт и писатель, один из основоположников классицизма. Честертон цитирует строку из его поэмы «Авессалом» и «Ахитофель» 1681 года. Драйден сам был гений и лучше разбирался в этом. Трудно найти человека более романтичного, чем он, и более разумного. Драйден сказал, что ум близок к безумию, и это правда. Чистой сообразительности грозит гибель. Надо также помнить, о ком говорил Драйден. Он говорил не о мечтателе человеке, не от мира сего, как Воэн или Джордж Герберт. Воэн Генри, годы жизни 1622-1695, и Герберт Джордж, 1593-1632 годы жизни, английские поэты метафизики. Он говорил о циничном, мирском человеке, скептике, дипломате, политике. Такие люди действительно близки к безумию. Непрестанно копаться в своих и чужих помыслах – опасное дело. Разуму вредно и опасно препарировать разум. Один легкомысленный человек как-то спросил, почему мы говорим «безумен, как шляпник»? Английская поговорка, обыгранная в сказке Льюиса Карролла «Алиса в стране чудес». Более легкомысленный человек мог бы ответить: «Шляпник безумен, потому что ему приходится измерять головы». Очень логичные люди часто безумны, но и безумцы часто очень логичны. Когда я спорил с Кларио на свободе воли, писатель Сазерс сказал, что свобода воли — это сумасшествие, так как она предполагает беспричинные действия, а беспричинные поступки — поступки сумасшедшего. Журнал «Кларион» издавался Блетчфордом и Сазерсом. Кроме этого, о писателе Сазерсе ничего не известно. Спор с Блетчфордом, отрицавшим свободу воли, происходил на страницах «Кларион» в 1903-1904 годах. Я не останавливаюсь сейчас на ужасном промахе детерминистской логики. Очевидно, что если чьи угодно поступки, пусть даже сумасшедшего, могут не иметь причины, с детерминизмом покончено. Если цепь причинности может разорвать сумасшедший, значит, человеку возможно ее разорвать. Пожалуй, естественно, что современный марксист ничего не знает о свободе воли, но примечательно, что он ничего не знает о сумасшедших. Их действия никак нельзя назвать беспричинными. Если бывают беспричинные поступки, то это незаметные для него самого привычки здорового человека. Гуляя, он насвистывает, хлещет тростью траву, постукивает каблуками или потирает руки. Счастлив, совершающий бесполезные поступки. У больного для праздности не хватает сил. Именно таких бесцельных и беззаботных поступков сумасшедшему не понять. Ведь он, как и детерминист, видит во всем слишком много смысла. Он подумает, что лупят по траве из протеста против частной собственности, а удар каблуком примет за сигнал сообщнику. Если б сумасшедший мог на секунду стать беззаботным, он бы выздоровел. Каждый, кто имел несчастье беседовать с сумасшедшими, знает, что их самое зловещее свойство – ужасающая ясность деталей. Они соединяют все в чертеж более сложный, чем план лабиринта. Споря с сумасшедшим, вы наверняка проиграете, так как его ум работает тем быстрее, чем меньше он задерживается на том, что требует углубленного раздумья. Ему не мешает ни чувство юмора, ни милосердие, ни скромная достоверность опыта. Утратив некоторые здоровые чувства, он стал более логичным. В самом деле, обычное мнение о безумии обманчиво. Человек теряет вовсе не логику. Он теряет все, кроме логики. Сумасшедший всегда объясняет явление исчерпывающе и достаточно логично. Точнее, если его объяснение и непоследовательно, оно, по крайней мере, неопровержимо. Это можно проследить на двух-трех типичных случаях. Например, если кто-то утверждает, что все сговорились против него, можно возразить, что все отрицают подобный заговор, но именно это делали бы и заговорщики. Его объяснение охватывает факты не хуже вашего. Если человек провозглашает себя королем Англии, не стоит отвечать, что существующие власти считают его сумасшедшим. Будь он вправду королем, это было бы наилучшим выходом для властей. И если человек говорит, что он Иисус Христос, бесполезно указывать, что мир не признает его божественности, ибо мир отрицал божественность Христа. Однако он не прав. Но если мы попытаемся дать точное определение его ошибки, мы увидим, что это не так легко, как казалось. Приблизительно можно объяснить ее так. Его ум движется по совершенному, но малому кругу. Малый круг так же бесконечен, как большой, но не так велик. Ущербная мысль так же логична, как здравая, но не так велика. Пуля кругла, как мир, но она не мир. Бывает узкая всемирность, маленькая, ущербная вечность, как во многих современных религиях. Наиболее явный признак безумия – сочетание исчерпывающей логики с духовной узостью. Теория сумасшедшего объясняет великое, но объясняет мелочно. Имея дело с сумасшедшим, надо не доводы приводить, а дать ему глоток воздуха более чистого и свежего, чем затхлость голой логики. Возьмем наш первый случай – человека, подозревающего повсюду заговор. Наш искренний протест против его навязчивой идеи прозвучал бы примерно так: «О да, у вас есть серьезные доводы и хорошо подобранные совпадения. Ваша теория объясняет многое, но как много вы упустили? Неужто нет в мире других судеб, и все заняты только вами? Пусть ваши детали и верны. Возможно, прохожий, не заметивший вас, лукавил, и полисмен спросил ваше имя, заранее зная его. Но насколько счастливее вы были бы, если б считали, что людям нет до вас дела? Насколько полнее была бы ваша жизнь, если бы ваше «я» было меньше, если бы вы могли смотреть на людей с любопытством и удовольствием и видели бы их безоблачный эгоизм и здоровое равнодушие. Вы бы заинтересовались ими, потому что они не интересуются вами». Вы бы вырвались из безвкусного театрика, где все время идет лишь ваша маленькая драма, и оказались бы под вольным небом на улице, полной чудесных незнакомцев. Так и наш ответ претенденту на английскую корону будет. Прекрасно! Может, вы и правду король Англии, ну и что? Сделайте над собой усилие, забудьте о короне, и вы станете человеком и будете смотреть свысока на всех королей земли. Или третий случай. Сумасшедший, вообразивший, что он Христос, мы могли бы сказать ему: «Итак, вы создатель и искупитель мира». Но как же мал этот мир! Как тесны ваши небеса! Даже ангелы там не больше бабочки! Грустно быть Богом, и Богом неполноценным. Неужто нет ни жизни полнее, ни любви прекраснее, чем ваша, и всякая тварь должна возложить все надежды на вашу слабую болезненную жалость? Право же, вы были бы счастливее, если б молот высшего бога разбил ваш мирок, разбросав мишуру звезд, и оставил бы вас на свободе на земле, где можно глядеть не только вниз, но и вверх. Медицина часто рассматривает душевные болезни именно так, она не спорит с ними, словно с ересью, но избавляет от них, как от чар. Ни современная наука, ни старая религия не признают совершенную свободу мысли. Теология осуждает богохульную мысль, наука осуждает мысль нездоровую. Например, некоторые религиозные общества советовали людям поменьше думать о любви. Современное ученое общество запрещает думать о смерти. Смерть – факт. Но факт угрюмый, а имея дело с теми, чья угрюмость перерастает в манию, современная наука заботится о логике не больше, чем пляшущий дервиш. При такой болезни недостаточно стремиться к логике. Пациент должен жаждать здоровья. Ничто не спасет его, кроме слепой животной жажды нормальности. Человек не додумается до выздоровления от душевной болезни, ведь именно орган мысли болен, неуправляем, независим от него. Его может спасти только воля или вера. Ум его движется в привычной колее, он будет кружиться в своем логическом круге, как человек в вагоне третьего класса будет кружиться по внутреннему кольцу, если не совершит решительный, добровольный и таинственный поступок, выйдя на Говер-стрит. Здесь все дело в выборе. Дверь надо захлопнуть навсегда. Всякое лечение – отчаянный шаг, любое лекарство – чудесное снадобье. Лечение сумасшедшего — это не спор с философом, а изгнание дьявола. Как бы спокойно врачи и психологи не выполняли свою работу, их отношение в высшей степени нетерпимо. Нетерпимо, как инквизиция. Они как бы ампутируют разум. Чтобы жить, человек должен не думать. Если голова твоя соблазняет тебя, отрежь ее, ибо лучше войти в Царствие Небесное не только ребенком, но даже инвалидом, чем со всем своим разумом быть ввергнутым в гиену или в хенол. Если голова твоя соблазняет тебя, парафраза евангельского текста, если же рука твоя или нога твоя соблазняет тебя, отсеки их и брось от себя. Лучше тебе войти в жизнь без руки или без ноги, нежели с двумя руками и двумя ногами быть ввержену в огонь вечный. И если глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя. Лучше тебе с одним глазом войти в жизнь, нежели с двумя глазами быть ввержену в гиену огненную. Евангелие от Матфея. Таков наш сумасшедший. Он обычно резонер, зачастую удачливый. Несомненно, его можно победить в споре, но я бы предпочел более общий, даже эстетический разговор. Сумасшедший заключен в чистую, хорошо освещенную тюрьму одной идеи. У него нет здорового сомнения, здоровой сложности. Как я говорил в начале, в этих главах я собираюсь изложить не учение, а только мою точку зрения. Ради этого я высказал мое мнение о сумасшедшем. По-моему, он похож на многих современных мыслителей.